Глава 279. Голубые кристаллы и учитель. В одну из дверей VIP-спальной постучали, и, ожидая ответа Логана, Квин начал осматривать помещение. Площадь вокруг них была такого же размера, как и площадь общежития для мальчиков прямо под ними. Примерно 250 студентов жили внизу, так что это заставило Квина задуматься, сколько же VIP-студентов, возможно, было в школе. Комнаты были намного больше. Но все же, когда бы Квин не поднимался сюда, он никогда не видел, чтобы кто-нибудь выходил из своих комнат. Это заставило его подумать, что, возможно, большинство комнат пустуют, или им просто нравится все время оставаться дома, как Логан. Может быть, были некоторые студенты, которых они еще не видели или не встречали, которые были так же сильны, как Логан и Ворден. В середине своих мыслей Логан открыл дверь и сразу же потянул Квина за рукав, прежде чем закрыть за ним дверь. К его удивлению, Питер тоже был в комнате. «Я не сплю, помнишь?» – сказал Питер, видя, что Квин смутился. «Не обращай на него внимания», – сказал Логан. «Он просто помогал мне в моих исследованиях». Когда он смотрел на Питера, ему казалось, что он больше похож на человека-автомат. В руках он держал множество бутербродов и напитков и просто стоял на одном месте. Если бы он не знал ничего, то решил бы, что хозяином Питера был Логан, а не он сам. Когда это они успели так сблизиться? Хотя это было не так уж и плохо. Было бы хорошо, если бы Питер мог слушать других без необходимости для Квина использовать свою кровь или командовать силой на Питере. Логан быстро подошел к одному из своих рабочих столов, где, похоже, что-то анализировал. На один глаз он надел странного вида цифровой монокль, а на другой – перчатку с инструментами. «Так, чего же ты хотел?» – спросил Логан. «Вообще-то я пришел сделать тебе подарок». Когда Квин произнес эти слова, он остановился на полпути. Подойдя к скамейке, он заметил, что Логан уже получил то, что собирался дать ему Квин. В данный момент на верстаке лежал голубой кристалл. Он выглядел точно так же, как тот, который Квин только что собирался отдать. Кристалл был помещен в странное устройство, к которому были прикреплены многочисленные провода и крокодиловые зажимы. Информация передавалась с кристалла на компьютер. Положив кристалл рядом с Логаном, он глубоко вздохнул. «Я должен был догадаться, что ты уже взял один», – заметил Квин и продолжил расспросы. «Ну и что же это такое? Ты уже догадался об этом?» Логан развернулся на стуле и снял монокль с левого глаза. Он был слегка красный, как будто он долго не моргал, рассматривая кристалл. «Я не уверен на 100%, но могу сказать тебе одну вещь. Эти кристаллы излучают и дают ту же энергию, что и кристалл зверя», — объяснил Логан. «Что? Но под планетой их были тысячи. Это первый раз, когда что-то подобное было обнаружено?» – спросил Квин. Затем Логан взял кристалл в руки. Квин протянул ему кристалл и заменил его другим. Убедившись, что оба кристалла были действительно одного типа, он начал свое объяснение. «Я так не думаю. У меня, видите ли, есть небольшая теория. Мне всегда казалось странным, что военные были так озабочены завоеванием планет зверей до того, как это сделали далки. Для меня это не имело никакого смысла. Конечно, звери могут быть использованы, чтобы сделать лучшее оружие, но зачем нужно бить далки на удар? Я думаю, что военные хотят заполучить эти планеты не только из-за зверей, но и из-за кристаллов, которые мы нашли. Может быть, эти кристаллы также являются ответом на вопрос, откуда вообще берутся магические звери? Они не спариваются, как обычные млекопитающие. Мы это уже подтвердили», – объяснил Логан. «Ты сказал, что кристаллы похожи на кристаллы зверей. Ты знаешь, что они делают?» – спросил Квин. «Это будет частью моей следующей фазы. Когда я узнаю больше информации, я приду и расскажу вам. Спасибо за второй кристалл. Честно говоря, я боялся расплавить единственный кристалл, который у меня был. Так что это будет большим подспорьем для моих исследований. Да, кстати, ты нашел в башне что-нибудь интересное?» – спросил Логан. С тех пор, как Квин вернулся с вылазки через портал, Он ни разу не упоминал, что ходил в башню. Он всегда удивлялся, как Логан мог догадываться о вещах, и после того, как солгал ему раньше, ему стало немного труднее лгать ему снова. Он посмотрел на свою руку и увидел кольцо. По правде говоря, единственное, что он получил из башни, было кольцо. Были и другие предметы, но он не получил ни одного из них. «У меня есть только это кольцо зверя», — сказал Куин. «Там были и другие вещи, даже крепкий на вид меч, но мы не смогли его достать». Куин продолжил объяснять Логану конкретные детали. Он не сказал, что это могила вампира, но рассказал о кристалле крови, который был у него в руке, и о том, как его забрали. «Жаль, этот кристалл крови мог бы также помочь нам с этими синими кристаллами», сказал Логан, возвращаясь к осмотру голубых кристаллов. Оглядев комнату, Куин заметил виртуальную машину. Он уже давно не пользовался тем, что было в комнате Логана. Особенно с тех пор, как Логан дал ему флешку, которая позволяла ему подключаться к частным серверам из любой капсулы виртуальной реальности. «Эй, ты не возражаешь, если я воспользуюсь этим?» – спросил Куин. Логан помахал рукой в воздухе, даже не сказав ни слова. Больше не было нужды спрашивать Логана, может ли он им воспользоваться. Теперь между всеми членами группы установились прочные узы доверия. Они вместе пережили опасное для жизни событие, и это всегда сближало людей. Войдя в VR-модуль, Куин вошел в личный сервер и теперь находился в белом тренировочном пространстве. Системный навык. Пожиратель теней. Информация. Неизвестно. Впервые при разблокировке навыка не было никакой информации о том, что может сделать навык или его эффект. При попытке использовать навык, это был бы тот же самый результат, прежде чем он сможет использовать систему для активации теневых навыков, и это касалось его навыка в крови. Ему нужно было только подумать о навыке, прежде чем использовать его, и его тело начинало реагировать само по себе. Повторив это несколько раз, Куин привык к ощущению каждого действия и в конце концов смог выполнять их самостоятельно, без руководства системы. Это сделало выбор времени для навыков намного быстрее и поток лучше. Были некоторые навыки, которые требовали больше времени, чтобы выполнить их, такие как оцепенение и навык влияния, в котором он все еще полагался на систему для помощи. Поэтому, когда он открыл навык «Пожиратель теней», он предположил то же самое. Только на этот раз, когда он пытался использовать его, ничего не происходило вообще. И без описания того, что делал навык, он был в растерянности. Внутри игры и комнаты он неоднократно пробовал с тенью все, что мог. Воображая в своей голове, каким будет навык, он пытался инициировать его, используя тень. После пары часов попыток он почувствовал, что сдается. «Система, почему я не могу активировать этот навык? Он ведь разблокирован, верно?» «Повторяю, я действительно не знаю. Помните, что я не был тем, кто создал систему. Я только помог ее спроектировать», — так сказала система. «Тем не менее, я думаю, что есть способ, которым ты все еще можешь научиться этому. Единственное, о чем я могу думать, это найти учителя. Еще один человек, который пользуется тенью. Хотя, возможно, даже нет никого в живых, кто знает, как использовать навык тени». Помимо книг по навыкам, это был еще один способ передать навыки другим, обучая и показывая им, как их использовать. Члены семьи и оригиналы часто делали это. «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил Куин. И снова система решила промолчать на его второй вопрос. «Но разве тень – способность, совместимая только с вампирами? Где, черт возьми, я найду учителя для этого? Особенно, если ты говоришь мне, что все мертвы. Значит ли это, что я никогда не смогу использовать этот навык?» Куин был немного расстроен ситуацией, в которой оказался. Это умение стоило ему одной из наград, полученных за выполнение задания. Кроме того, будучи самым дорогим навыком тени, чтобы разблокировать в своей системе, он думал, что это будет что-то удивительное. Что-то, что может даже значительно увеличить его силу для следующей вылазки. Или даже, если неизвестные смогут прийти за ним. К «Кто знает?» — ответила система. «Я сказал, что там, возможно, никого нет в живых, но это не значит, что там никого нет». Где-то там, на одной из планет зверей, Артур шел рядом с Руби, как вдруг у него зачесался нос, и он громко чихнул. «Ого, кто-то, должно быть, говорит обо мне», — заметил Артур.